Глава 14. Звонок в дверь не застал ее врасплох. Точнее, ей было абсолютно на него наплевать. На самом деле она почти ожидала его, пусть втайне и надеялась, что мать каким-нибудь образом догадается, что сейчас ее единственная дочь абсолютно не хочет с ней разговаривать. Должны же были 3 пропущенных звонка послужить достаточным намеком. Ведь так? Настя встала с дивана, но только для того, чтобы протянуть руку к стоящей на столе бутылке французского красного вина. Налила себе еще один бокал, после чего поставила бутылку обратно, туда, где она стояла. Сегодня был паршивый день. Наверное, один из самых худших в ее жизни. После того разговора с Александром она просто собрала вещи и ушла. Вот взяла и плюнула на работу, на необходимость подготовить документы и все прочее. Просто ушла. Ей было до тошноты противно там находиться. По крайней мере, так она себя в этом убеждала, чтобы не признать горькую правду. Потому что после того, как Александр оставил ее и уехал куда-то, оставаться одной ей было просто больно. Звонок в дверь повторился. В этот раз, кажется, он даже прозвучал более настойчиво. Но Настя даже не подумала встать с роскошного, покрытого белой кожей дивана. Вместо этого она сделала еще один глоток вина и откинулась на спинку, закрыв глаза. Может быть, она просто уйдет? Щелчок дверного замка стал ей наглядным ответом. Нет, не уйдет. «Кажется, я уже говорила, что не люблю, когда ко мне вламываются», не поворачиваясь в сторону просторного холла, произнесла она. «У меня не было бы такой нужды, если бы ты меня не игнорировала. Кажется, я просила тебя отвечать на мои звонки. Разве нет?» — спросила мать. Валерия Лазарева прошла в гостиную, обошла диван и пристально посмотрела на свою дочь. Затем ее взгляд скользнул по бокалу в руке Анастасии и метнулся к практически опустевшей бутылке вина. «Настя, что происходит?» — спросила она мягким тоном. Впрочем, Настя слишком хорошо знала свою мать, чтобы понимать. Мягкости в ее голосе было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы прикрыть нетерпящее возражение желание узнать причину происходящего. «Я не хочу об этом», — попыталась избежать разговора, но шансов на то, что это сработает, было немногим больше нуля. «А я хочу», — Валерия присела на диван рядом с ней. «Объясни мне, пожалуйста, что произошло? Тебя кто-то обидел?» Услышав этот вопрос, Настя едва вином не подавилась. И дело даже не в том, что, вероятно, любая мать задаст подобный вопрос своей дочери, увидев ее в таком состоянии. Суть в том, что она спрашивала для того, чтобы точно знать, чье имя потом написать на надгробном камне. Потому что, как бы часто она ни заявляла о том, что любит всех своих детей одинаково, всем им прекрасно было известно, о ком Валерия переживала больше остальных. «Нет, мама, никто меня не обижал», — фыркнула Настя и сделала еще один глоток. «И потому ты сидишь тут одна и напиваешься?» — не без сарказма спросила Валерия. «Это как-то связано с тем мальчиком? С Александром?» По гримасе на лице дочери она сделала вывод, что попала в точку. «Он тебя оскорбил? Сказал что-то? Или, не дай бог, сделал?» С явной угрозой в голосе потребовала она ответа. «Скажи мне! Я... Нет, мам!» Губы Анастасии сжались в тонкую линию. «Ничего он не сделал. Абсолютно ничего. В этом-то и проблема». «Что?» Валерия удивленно посмотрела на свою дочь. «Я не понимаю». «Я и не удивлена», — хмыкнула Анастасия и вновь потянулась губами к краю бокала. Но мать оказалась быстрее. Ловким движением она перехватила ее руку и забрала бокал из пальцев. «Так, хватит», — твердо проговорила она, убрав вино подальше. «Объясни мне нормально, что произошло?» Сдавшись под ее напором, а, может быть, просто надеясь, что после того, как она и правда все расскажет, мать просто оставит ее, наконец, в покое, Анастасия рассказала о том, что случилось. «Он так и сказал?» — удивленно спросила Валерия. «Да», — зло ответила Настя. так и сказал, прямо мне в лицо, что не собирается на мне жениться, и вообще, что это ему не нужно, что все это какой-то дурацкий папин план из-за того, кем были его родственники. Я уже ничего не понимаю, мам. Правда. Ну что это за бред? Я же... — А ты сама-то, — негромко спросила Валерия, — хочешь этого? — Чего? Кажется, этот вопрос сбил дочь с толку. — Выйти за него, — уточнила Валерия. — Что? Настя захлопала глазами и удивленно уставилась на сидящую рядом с ней женщину. — Да при чем здесь это? — При том, что если бы тебя это не волновало, то ты бы не пропускала мои звонки и не напивалась вином в одиночестве, — наставительно пояснила Валерия. — Потому я и спрашиваю, как ты сама к этому относишься. — Да как я вообще должна к этому относиться? — гневно вскинулась Настя. — Это же бред какой-то. Когда Рома нас познакомил, Саша мне нахамил и продолжал хамить раз за разом. Так мне еще пришлось учиться у него. С чего я вообще должна была хотеть выйти за него замуж? Она не выдержала и вскочила с дивана. Валерия мельком подумала, что та вновь схватится за бокал с вином, но Настя прошла мимо столика. Ее дочь выглядела так, будто готова устроить истерику. Столько злобы она, наверное, никогда не видела на лице своего ребенка. «Знаешь, что я сказала отцу, когда он сообщил мне это?» — гневно произнесла Настя. «Знаешь, я сказала ему «никогда». «Никогда!» А он ответил, что это не мне выбирать, что он уже все решил. Сказал, что Александр станет моим мужем и... «И ты взбесилась», — закончила за нее Валерия. «Это я поняла». «Но чем ты сама хочешь?» «Конечно, я взбесилась!» — практически выкрикнула Настя с горящими от ярости глазами. «Какого дьявола это должны решать за меня? Ладно бы...» «Настя, я не об этом тебя спросила», — резко произнесла Валерия, прервав тираду дочери. «Я спросила тебя о том, чего ты хочешь сама». Настя замерла, будто бы не зная, что сама хочет сказать. «Я не знаю. Он тебе нравится?» «Я не знаю», — сбилась она. «Вначале, конечно, нет. А сейчас», — уточнила Валерия. «Как мне показалось, на приеме вы хорошо ладили. Или я не права?» «Права, но...» «Но что?» — задала вопрос Валерия. «Настя, разве ты не должна радоваться тому, что он отказался? Разве теперь это не освобождает тебя от глупых требований своего отца?» «Да, ну...» — начала была Настя, а затем вдруг запнулась. «Что?» — все тем же спокойным тоном спросила Валерия. Она видела внутреннюю борьбу в глазах собственной дочери, видела, как та мечется между разными вариантами ответа на этот простой вопрос. И все они были в каком-то смысле верными. Просто ей не хватало духа, чтобы выбрать один из них. «Мам, я не знаю», — наконец выдавила она из себя. «Сначала нет, но потом...» «Он тебе понравился», — сказала Валерия. Это был не вопрос, простая констатация факта. Она слишком хорошо знала свою дочь. «Немного», — смутилась Анастасия. «Он никогда не относился ко мне так, будто я... Ему всегда было плевать на то, какая у меня фамилия. Он не обращал внимания на это, вел себя со мной, будто я абсолютно обычная. Хамил, подшучивал, учил, терпел. Терпел все мои глупые выходки и все равно всегда был рядом». «Но что-то случилось, да?» — уточнила мать. «После того, что тебе сказал отец». Настя кивнула, зажмурилась и на пару секунд спрятала лицо в ладонях. «У него ведь даже образования нет, а он уже ведет себя так, будто занимается этим всю свою жизнь. До ужаса уверенный в себе, хитрый, постоянно придумывает способы, как обратить ситуацию в свою пользу. А я снова и снова удивляюсь тому, как у него это получается». Услышав, как ее дочь расхваливает этого мальчика, Валерия вдруг улыбнулась. «Не слишком ли много комплиментов, дорогая? Кажется, раньше ты никогда не относилась с таким пиететом к тем, кого присматривал для тебя отец». В ответ на это Настя не удержалась и негромко рассмеялась. «Потому что ты не хуже меня, знаешь, что все они видели в этом не более чем выгодную партию, мам. Никто из них не смотрел на меня так...» «Так, как он», — — закончила Валерия за свою дочь. «Что-то вроде того», — вздохнула Настя и, сделав пару шагов, села рядом с матерью и спрятала лицо в ладонях. Вместо того, чтобы продолжить расспросы, мать притянула дочь к себе и обняла. Она ничего не спрашивала и не говорила, просто позволила той побыть в тишине. Правда, долго эта тишина не продлилась. «Скажи, ты знала?» — негромко спросила Анастасия. «О том, кто он такой?» «Да». «Да», — кивнула она. «Павел рассказал мне». «И почему папа так хочет, чтобы я стала его женой?» «Потому что его отец Илья Разумовский», — ответила Валерия, и впервые с момента начала их разговора Настя услышала в голосе своей матери злость. «Что?» — удивленно спросила ее дочь. «Разумовские? Они же давно умерли». «Не все, как оказалось», — осторожно ответила Валерия. «Но это же было так давно! Сколько там времени-то уже прошло?» «Как оказалось, кое-кто выжил», — пожала плечами сидящая рядом с дочерью Валерия. «То есть Александр сказал правду? Все, что нужно папе, это ради нашего рода?» «Ты ведь знаешь своего отца», — уклончиво ответила ее мать, после чего нежно взяла дочь за плечи и развернула к себе лицом. «Настя, скажи мне, пожалуйста, ты любишь его? Хочешь ли ты, чтобы он стал твоим мужем?» Задав этот вопрос, она ожидала чего угодно. Она даже не удивилась бы, если бы сейчас ее дочь расплакалась и со слезами на глазах призналась матери, что действительно влюбилась в этого странного парня. Она многое в своей жизни повидала, чтобы не удивиться подобному исходу. К счастью, ответ Анастасии оказался куда более спокоен и уравновешен, нежели переполненные эмоциями выкрики. «Я не знаю», — через несколько секунд призналась ее дочь. «Правда. Он... Мне приятно находиться с ним рядом. И, что бы я ни думала раньше, он действительно видит во мне равную себе. Не взбалмошную графскую дочку, не избалованную аристократку, просто равного себе человека. Он всегда так говорил и поступал соответствующе, сколько бы я ни ошибалась и какие бы глупости ни делала. Он все равно был рядом и поддерживал». Что же, этого ответа Валерии было более чем достаточно. Она любила свою дочь, очень любила, но она никогда не была глупой женщиной и прекрасно понимала, что именно делал Павел, пусть и не всегда одобряла его методы. Тем не менее, она хорошо осознавала, в каком именно мире они все жили, и то, сколько в нем опасностей. Потому она закрывала глаза на те способы, которыми муж укреплял и усиливал положение семьи. Ведь это означало безопасность для нее и ее детей, и детей ее детей в будущем. А какая мать не захочет подобной уверенности? Но она не могла не думать о том, насколько цинично и хладнокровно Павел решил использовать их дочь для этих целей. И сейчас она очень хотела с ним поговорить. Благо Валерии было прекрасно известно о том, где именно он сейчас находится. «В итоге наша комиссия составит 42 миллиона», — закончил свой рассказ Роман, сидя в удобном кресле в отцовском кабинете. 5% от общей суммы сделки. «Что же, неплохо», — заключил сидящий за столом Павел Лазарев. «Убедись, что их объединение закончится именно так, как предусмотрено соглашением, и все будет прекрасно». «Это может оказаться не так легко», — с неохотой произнес его сын и поморщился. «Гордеев хочет сохранить за собой управление в объединенной компании и большую часть мест в совете директоров после слияния, и...» «Да мне глубоко наплевать, чего хочет Гордеев», — презрительно фыркнул Павел. «Его привычка каждую неделю требовать изменений в уже составленном договоре уже стоит костью у меня поперек горла». «И тем не менее он наш клиент», — не преминул напомнить ему сын. «Если мы хотим, чтобы этот процесс закончился так, как мы того желаем, то нам придется...» «Нет, Рома», — перебил его отец, — «не нам, а твоей протеже». Роман не без труда поборол острое желание закатить глаза. «Ольга справилась прекрасно. «У меня нет претензий к тому, как с этим делом справилась Светлова», — тут же возразил его отец. «У меня есть претензии лишь к тому, что это дело до сих пор не закончено. И, позволь напомнить, именно ты попросил меня, чтобы я взял ее на работу. Что же, я пошел к тебе навстречу и принял ее в команду. Даже обещал подумать о возможности дать ей место старшего адвоката, хотя Голицына и Вольский будут протестовать». «Как будто тебя когда-либо заботили их протесты», — не удержался Роман. «Нет», — не стал спорить с ним отец, — «не заботили. Но я всегда иду навстречу тем, кто приносит нам деньги. Я уже говорил, что для твоей Ольги...» «Она не моя Ольга, пап», — нахмурился Роман. «Она, да пусть будет хоть самым лучшим юристом из тех, что побывали в твоей постели», — резко оборвал его отец. «Мне плевать. Мне важно лишь одно — результат. И пока Гордеев не засунет свои претензии себе в задницу и не подпишет это соглашение, результата я не получу. Понимаешь, к чему я веду?» «Вполне», — вздохнул Роман, вставая с кресла. «Но ты не хуже меня знаешь, насколько он уперт, и...» Дверь в кабинет Павла распахнулась, когда Валерия Лазарева по-хозяйски вошла внутрь. «Дорогая!» — удивился ее супруг. «Не ожидал тебя увидеть!» «Почему-то я совсем этому не удивлена», — довольно-таки жестко отозвалась Валерия и повернулась к стоящему у кресла сыну. «Рома, оставь нас, нам надо поговорить». «Вообще-то мы сейчас заняты, Валя», — даже не дав своему сыну ответить, сказал Павел. «Вообще-то мне наплевать», — в тон ему отозвалась Валерия. «Что происходит?» — тут же спросил Роман, уловив в ее голосе отзвуки надвигающегося урагана. «Это тебя не касается», — резко произнесла его мать, не сводя глаз с сидящего за столом супруга. «Я хочу поговорить с твоим отцом с глазу на глаз, так что будь добр, оставь нас». Роман перевел взгляд с матери на отца и обратно. «Я так понимаю, — медленно произнес он, — дело в Анастасии и Александре, так?» Оба родителя тут же повернулись в его сторону. «Несложно догадаться», — пожал он плечами под их жалящими взглядами. «Александр сорвался и уехал куда-то посреди рабочего дня, а следом за ним моя сестра сбежала с работы с таким видом, будто готова кого-нибудь убить». «То есть твои подчиненные сбежали с работы, и ты ничего с этим не сделал?» — с насмешкой в голосе уточнил его отец, но неожиданно нарвался на ответку. «Оба дела, которые они вели, закрыты, и закрыты в пользу наших клиентов», — невозмутимо проговорил Роман, ответив на его взгляд собственным. «Или не ты мне говорил, что тебя интересует лишь результат?» Отец прищурился, но ничего не ответил. Валерия посмотрела на сына, затем перевела взгляд на мужа. «Знаешь что?» — вдруг спросила она. «К дьяволу! Я устала играть в твои игры. Можешь забыть о своем хитром плане». «Каком еще плане?» — невозмутимо поинтересовался Павел. «Выдать Настю за этого Рахманова», — бросила ему Валерия. «Похоже, этот мальчик абсолютно не заинтересован в том, чтобы породниться с нашей семьей. И знаешь что? Я не могу его в этом винить». «Что случилось?» — тут же потребовал Роман. «Александр что-то ей сделал?» В его голосе прозвучало нечто похожее на угрозу. «Да», — подтвердила его мать. «Сделал, наверное, самое страшное, что может сделать мужчина женщине. Сказал ей правду. Потому что он прямо ей заявил, что не будет». «А с чего ты решила, что я не предвидел этого?» — вдруг спросил Павел, чем сбил ее с толку. «Что?» «С чего ты взяла, что я не предвидел подобное развитие событий?» — повторил свой вопрос граф. «Видишь ли, Валерия, если ты по какой-то непонятной причине решила, что у этого мальчишки есть право выбора, то ты очень сильно ошиблась». «Не силком же ты их под венец потащишь?» — фыркнула Валерия, но короткая и уверенная ухмылка на лице мужа моментально лишила ее уверенности в своих словах. «Валенька, никто никого не потащит», — проговорил Павел Лазарев, поднявшись из кресла. Он сделал пару спокойных и размеренных шагов, подойдя к стоящему у стены роскошному шкафу из черного дерева, и открыл дверцу. «Тогда я не понимаю, на что ты рассчитываешь», — заявила наблюдающая за ним супруга. «Тут я на стороне мамы, пап», — услышал Павел голос своего сына. Александр достаточно упертый, чтобы послать кого угодно, куда угодно, невзирая на возможные последствия. Упертость, Рома, как и умение стоять на своем, — хорошее качество, — неторопливо отозвался Лазарев-старший, достав с полки бутылку коньяка и один единственный бокал. «Но, видишь ли, мы живем не в вакууме». «О чем ты?» — спросила Валерия, глядя на то, как ее муж налил себе порцию коньяка из бутылки, которая сама по себе стоила как недорогой автомобиль. «О том, что у каждого есть слабые места», — ответил Павел, сделав глоток и на мгновение зажмурив глаза от удовольствия. «И чем больше их у тебя, тем слабее на самом деле становится человек», — продолжил он после короткой паузы. «А у нашего дорогого Александра их слишком много, чтобы он мог выделываться и показывать зубки. Ровно неделю назад я сделал ему предложение. У него было 7 дней, чтобы сделать свой выбор. Ответа я так и не получил, что в каком-то смысле также можно назвать выбором». «Предложение?» — не понял Роман, но его отец даже и не подумал хоть как-то объясниться. «Да», — лишь сказал он, — «предложение. Я счел, что будет правильно протянуть ему руку дружбы. Он же, видимо, не пожелал должным образом ответить на этот жест. Что же, значит, так тому и быть. Я не стану предлагать снова». Нехороший блеск в глазах Павла заставил его сына и супругу ощутимо напрячься. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Все очень просто», — хмыкнул Павел. «Я получу то, чего хочу, так или иначе. Потому что другого выбора у него не будет. Если, конечно же, он не хочет столкнуться с теми самыми последствиями».